24 июля российская группа «Солидарность Искандер» и московский кружок по изучению идей Чучхе в заявлениях, а Общество дружбы и солидарности Италия Каиндер и итальянское отделение Общества дружбы из Кореи в совместном заявлении поздравили Каиндер с успешным опытным запуском новой межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14».